Глава 9. Лиза. Проснувшись 6 января, пишу сообщение Дане и напоминаю, что сегодня он должен быть дома. Условия, на которые он согласился, продиктованы необходимостью сделать задание и предоставить учителю в первый учебный день после зимних каникул. Только поэтому отпустила его к Жене и не трогала неделю, принимая лишь видео и фото и отправляя короткие комментарии. Доставлено, но не прочитано, что обосновано ранним по меркам брата временем. Выглядываю в окно, отметив снегопад и согласившись с нежеланием выходить из квартиры. В ней я и провела 6 дней после ухода Евгения, не воспользовавшись оставленными деньгами и советом развлечься. Девчонки еще не вернулись в город, Алла молчит, а желание бесцельно слоняться в одиночку по городу равно нулю. Все эти дни прислушивалась к шорохам за дверью, ожидая звонка и такого знакомого «Привет, светлячок». Но ожидания оказались напрасными, а мужчина так и не пришел. Неужели все так просто? Стоит попросить, и твой покой больше не будет нарушен. Оказалось, да, не его формат. Требования, к которым он не готов. Обязательства, которые он брать на себя не планировал. А мне хочется тепла и только. Еще четкого осознания, что существует человек, готовый защитить, проникнуться, принять. Не так много, как по мне. А по мнению Евгения, вероятно, невыполнимо. Встряхиваю головой, в сотый раз отгоняя фантазии и несбыточные мечты. Напоминаю себе, что мы из разных миров. Для него я наивная, простая, ничем не примечательная Лиза, мечтающая о чем-то большем, чем безудержный секс пару раз в неделю. Кто для меня, Евгений? Недосягаемый уровень, уверенный в себе, самодостаточный, мужественный, излучающий силу и заставляющий смотреть с открытым ртом и восхищаться. Умеет ли он быть слабым? Не уверена. Способен ли показать свою слабость женщине? Однозначно нет. Полдня провожу в мыслях о своем несбывшемся мужчине, а когда заглядываю в телефон, вижу, что Даня не прочитал мое сообщение. Пишу второе с напоминанием, но оно также не прочитано. Набираю номер, слушаю протяжные гудки и мысленно ругаю подростка, который, вероятно, закинул телефон и чем-то увлекся. Ближе к вечеру звоню еще несколько раз, не получив ответа. Набираю Женьку, аналогичная ситуация. Отгоняю пробивающуюся внутри взволнованность, обосновывая тишину забывчивостью детей. Или же Даня решил меня обхитрить. Завтра он скажет, что потерялся в числах и пропустил момент возвращения. С трудом засыпаю, накрутив себя до предела и обрисовав варианты наказания брата за непослушание. На следующий день первым делом набираю номер Дани, с удивлением услышав, телефон абонента выключен. Телефон Женьки также недоступен, и теперь позволяю себе провалиться в тревогу. Интуиция кричит, что переживания обоснованы, но как проверить? Нахожу контакт, подписанный «Валерия Дмитриевна», и жму на вызов. Номер мамы Женьки был записан еще 1,5 года назад, но причин воспользоваться не было. Да и о чем мне разговаривать с женщиной, которая старше меня на 15 лет? Я лишь сестра друга ее сына, на статус родителя не тяну, да и, собственно, не претендую. По этой причине читать нотации и выяснять, почему ее ребенок практически живет у нас, не имею права. А после того, как отец подростка подкинул денег, я перестала злиться. Слышу, телефон абонента выключен, и оседаю на стул, складывая моменты ситуации. Может, проблемы с электричеством и нет возможности зарядить телефоны? Странно, что у всех разом. Перебираю варианты, как связаться с братом, не найдя ни одного, который доступен для осуществления. Захожу в диалог с Даней и листаю сообщение за декабрь, чтобы найти название поселка. Есть. Чудного. Забиваю в поиске, захожу на сайт и мысленно присвистываю, изучая карту поселка, в котором имеется собственный теннисный корт, футбольное поле, парк, озеро, амфитеатр и огромная площадка для выгула собак. А еще 2 контрольно-пропускных пункта с круглосуточной охраной. И последний факт приносит облегчение. Но лишь на время, потому что вопрос, по какой причине все телефоны недоступны, остается открытым. Еще полчаса слоняюсь по квартире, стараясь унять тревогу, но затем быстро собираюсь и вызываю такси. Внутри разрастается неприятное чувство, как предвестник чего-то нехорошего. Именно поэтому мне нужно поехать за город, чтобы увидеть Даню. Часто я убеждаю себя, что он не моя ответственность. В моем возрасте многие уже живут своей отдельной жизнью, не обращаясь к родителям и обеспечивая себя самостоятельно. Но в нашем случае я тот человек, что отвечает и за себя, и за подростка, который повис на моей шее вопреки желанию. Топчусь минут 10 у подъезда в ожидании такси, а когда оказываюсь на заднем сиденье, называю адрес. Мужчина средних лет окидывает меня странным взглядом, оценивающе изучает лицо и, усмехнувшись, трогается с места. Что это было? Не соответствую названному месту? Я в курсе, что домики в этом поселке стоят от 130 миллионов. Я таких сумм никогда не видела и даже представить не могу, как выглядит такая гора денег. Но сейчас мне плевать на косые взгляды мужчины, уже дважды переспросившего, верно ли я назвала адрес, потому что волнение за брата перевешивает стеснение. Через 40 минут подъезжаем к внушительному посту охраны. Двое мужчин прогуливаются перед железными высокими воротами, а когда такси останавливается, впиваются взглядом из-под натянутых на брови черных шапок. «Можете меня подождать?» Обращаюсь к мужчине, который с интересом наблюдает за моими впечатлениями. 200 рублей минута ожидания. Вы серьезно? Откуда такие цены? Моему негодованию нет предела, и по всему видно, что мужик решил сорвать на мне кругленькую сумму. Не устраивает, вызывай другое. Так и сделаю. Хмыкаю, выхожу из такси, и оно тут же уносится прочь. Козел. Буркнув себе под нос, уверенно направляюсь к воротам. Но по мере приближения к настороженным мужчинам уверенность гаснет, являя неуверенную Лизу, коей я обычно и являюсь. «Доброе утро. Вы к кому?» «К Верховцевой Валерии Дмитриевне», произношу уверенно, но добавляю. «Мой брат гостит у нее, приехала его забрать». «Минуту». Затем один из охранников удаляется в небольшое строение, проводит там некоторое время и возвращается. «Не отвечают. Вас точно ждут?» «Меня не ждут», — произношу и тут же корю себя за несвоевременную откровенность. «Ни брат, ни ее сын, ни она не отвечают на звонки. Приехала, чтобы проверить, все ли в порядке». Мужчины отходят на пару метров и о чем-то негромко переговариваются, посматривая в мою сторону. Видимо, решают, стоит ли меня пропускать, не получив подтверждения хозяев. В итоге один из них что-то нажимает, и калитка отворяется, пропуская меня на территорию. «Прямо!» — указывает куда-то в сторону, махнув рукой. «Дом 19». Благодарю мужчин и иду в указанном направлении, осматриваясь по сторонам. Ровные, будто нарисованные по линейке улицы, вымощенные серой плиткой. Ряды двухэтажных домов в едином стиле тянутся вереницей по одной стороне. Большое озеро слева от меня замерзло, но все равно вызывает восхищение. Вдали виден полукруглый купол, видимо, амфитеатра. Ощущение, будто все вычищено смоющим средством. Даже посторонних запахов не имеется, как и снега. Нет, он есть, но словно рассыпан вручную и в строго отведенных для этого местах. Удивительное место. Одновременно вызывающее восхищение и дискомфорт. Слишком чистое, слишком пустое, слишком неестественное. Отмечаю, что перед домами стоят дорогие автомобили, но людей нет. Лишь откуда-то издалека доносятся детские голоса и отдельные выкрики. Наконец, дохожу до номера 19. Останавливаюсь перед домом, отмечая, что он отличается от пройденных мной 18. Большой и визуально имеющий разделение на две половины, соединенных крытой перемычкой. Видимо, именно это и имел в виду Даня, когда сказал, что они будут жить в другой части дома. Территория перед строением легко просматривается сквозь толстые, но редкие прутья забора, такого же однотипного, как и все дома. Потоптавшись несколько минут, толкаю калитку и направляюсь к входной двери. Нажимаю кнопку, видимо, являющуюся звонком. Жду минуту, две, три. Никто не спешит появиться на пороге. Такое чувство, что в доме никого нет. Нет машин и следов пребывания человека. Земля равномерно покрыта тонким слоем снега, на котором сейчас виднеются лишь мои следы. Заглядываю в окно, имеющего нестандартный размер. Три широкие створки, по-видимому, отъезжающие в стороны. Решаю обойти строение и оказываюсь позади. Здесь имеются внушительных размеров беседка и бассейн, закрытый специальным ролетом. А еще здесь следы. Они тянутся от бассейна к задней двери дома. Застываю в нерешительности. Хочу увидеть брата, но и врываться в жизнь незнакомых людей считаю неверным. В конце концов, приближаюсь к двери, стучу, извещая о своем появлении, но вновь никто не появляется. И тогда я толкаю дверь, которая, оказывается, не заперта. Увеличиваю просвет и заглядываю. Передо мной кухня, большая, светлая, с рабочей зоной посередине и подвешенной сверху на специальной панели посудой. На столе несколько кружек, тарелки с бутербродами, столовые приборы и блюда с чем-то непонятным, словно люди, проживающие здесь, только что вышли из кухни и отправились по своим делам. «Добрый день!» — голос хрипит. «Прошу прощения за беспокойство. Это Лиза Кондратьева, сестра Дани». Делаю два шага, оказавшись в помещении, и прислушиваюсь в ожидании ответа. «Я не могу ему дозвониться, а мы договаривались, что вчера он вернется домой». Неожиданно слышу шорохи и, кажется, шаги, частые и тяжелые, будто кто-то бежит. Иду на звук, попадая в огромную гостиную. Никого. «Здесь есть кто-нибудь?» Отмечаю на диване вещи, свернутые в комок, а в углу перевернутый стул. «Валерия Дмитриевна!» Меня окатывает неприятным чувством. Даже вздрагиваю, борясь с диким желанием покинуть дом и оказаться на улице. Несмотря на нервозность, иду дальше, попадая в тот самый переход, который с улицы показался мне небольшим, но на самом деле является собой прихожую со множеством шкафов, полок для обуви и корзиной для зонтов. Замечаю на вешалке куртку Дани. Тут же подбегаю и детально осматриваю, а затем нащупываю в кармане какой-то предмет — телефон. Разряжен и не включается. Реагирую на глухой стук где-то на втором этаже и, не раздумывая, поднимаюсь по лестнице. Замираю на месте в надежде повторения звука и понимания, куда направиться. Тишина. Открываю одну за другой белоснежные двери, попадая в спальню, санузел и комнату с несколькими аквариумами. А когда открываю последнюю, зажмуриваюсь до цветных кругов и закрываю рот ладонью. Молю, чтобы картинка испарилась, и не решаюсь взглянуть вновь. Пространство заполняется тяжелым сладковатым запахом, оседающим в горле и вызывающим першение. Сглатываю и открываю глаза, гася сдавленный крик в собственной ладони. На кровати среди белых простыней и кровавых пятен лежит женщина. Однозначно женщина, судя по темным длинным волосам. Руки раскинуты в сторону, а в глаза бросаются ярко-красные ногти. Ее голова свисает с кровати, а по слипшимся прядям стекает кровь, образуя на светлом ковролине бордовую лужицу. Кап, кап, кап. Кажется, мое сердце бьется в такт кровавой мелодии, а глаза отказываются верить в то, что видят. Не могу рассмотреть ее лицо, являющееся месивом, и подойти не решаюсь. В какой-то момент мне кажется, что женская грудная клетка приходит в движение, и заставляю себя приблизиться, чтобы проверить, не нужна ли ей помощь. Вряд ли она жива, но я все равно медленно тяну руку, чтобы прикоснуться к небольшому месту на плече, где нет следов крови. Холодная. И пока в голове бьются неразборчивые мысли, приводящие меня к Дане, с первого этажа доносятся мужские голоса, сменяющиеся грохотом и топотом. В дверях показывается внушительных размеров мужчина в форме полицейского, которому я, по какой-то причине, готова броситься на шею и разреветься. «Здесь!» — тычу пальцем в женщину. «Она мертвая, я брата искала, а тут это...» Понимаю, что не могу обрисовать ситуацию и причину, по которой оказалась в одном помещении с трупом. За спиной полицейского маячит один из охранников, впустивший меня на территорию, и я взглядом даю ему понять, что нуждаюсь в сочувствии и помощи, потому как к такому развитию событий была не готова. Но неожиданно полицейский разворачивает меня, сводит руки за спиной и надевает наручники. Шок и непонимание. «Что вы делаете? Я за братом пришла!» «Вы задержаны до выяснения обстоятельств случившегося на 48 часов. Вы имеете право на адвоката и отказ от дачи показаний». «Да каких показаний?» Выворачиваюсь, отчего мужчина впивается в мои плечи своими лапищами, фиксируя на месте. «Несколько минут назад из этого дома поступил вызов на пульт охраны. Видимо, от нее». «Не знаю, кого он имеет в виду, но кроме меня, двоих мужчин и трупа, в комнате никого нет». «Я вошла сюда 5 минут назад, он меня пропустил!» Киваю в сторону охранника. «Проясним, кто, куда и зачем вошел. Пошли». Тянет меня, причиняя боль и подталкивая в спину. Едва успеваю перебирать ногами, преодолевая лестницу и собирая взгляды нескольких мужчин, рыскающих по первому этажу. На стене замечаю пластиковую коробочку, похожую на домофон, мигающую красным и синим цветами, но не издающей звуков. Меня выводят из дома, около которого собралось пару десятков человек. Откуда все они взялись? «Я хочу объяснить!» Выворачиваюсь, оказавшись лицом к лицу с мужчиной, поедающим меня пренебрежительным взглядом. «Мой брат гостил у Валерии Верховцевой. Он дружит с ее сыном, они учатся в одном классе. Он мне фото и видео присылал. На них есть и этот дом, и его хозяйка. Со вчерашнего дня он не отвечает на мои сообщения и звонки. Я приехала убедиться, что с ним все в порядке». «А когда успела убить хозяйку?» «Что? Никого я не убивала!» — кричу, привлекая внимание собравшейся публики. «Позвонила, никто не открыл. Задняя дверь была не заперта, я вошла, нашла ее. Я слышала, что кто-то ходил, но никого не видела». Мужчина закатывает глаза, всем своим видом показывая, что моя история ему неинтересна. Он мне не верит. Тело трясется в страхе за себя и Даню, а еще от непонимания ситуации. Не знаю, что сказать, чтобы мне поверили, потому что полицейский настроен скептически. А еще он по-прежнему удерживает меня, словно я могу сбежать. Бежать. Мысль простреливает в моменте, и я действительно срываюсь с места, протискиваюсь через людей и рвусь к воротам, через которые и попала на территорию поселка. Неожиданный удар по ногам валит на землю. Падаю на бок, чувствуя пронизывающую боль в бедре и плече. «Куда собралась?» Рык мужчины надо мной показывает, я совершила глупость. «Теперь будем разговаривать в другом месте». Он поднимает меня так легко, будто мое тело ничего не весит, и тащит к машине. Заталкивает меня на заднее сиденье и закрывает дверь. Машина трогается, и только сейчас замечаю человека в форме за рулем. Он не смотрит на меня, лишь сдает назад, зацепившись задним бампером за бордюр и издав шипение, а затем спешит покинуть поселок. Кручусь, пытаясь сесть, и разминаю запястья, которые сдавлены стальными браслетами. И пока машина едет по шоссе в город, осмысливаю ситуацию, в которой оказалась. Перед глазами стоит кровавая картинка спальни в доме, где мой брат провел неделю. Где Даня? А Женька? А мужчина, которого я заметила на видео? Закрываю глаза и откидываюсь затылком на подголовник. Это какая-то бредовая фантазия, вдруг ставшая реальностью. А когда успела убить хозяйку? Он обвинил меня в убийстве. Он решил, что я... Нет, нет и нет, я ничего не совершала. А потом побежала. Черт, я хотела сбежать. Зачем? Мысль, возникшая в моменте, усугубила мое положение. Или же наоборот, дала понять, что я ни при чем. «Хорош реветь!» Резкий голос возвращает меня в компанию полицейского. «Бесит!» Чуть сдвигаюсь влево, рассмотрев в зеркале заднего вида свое лицо. Я даже не почувствовала собственных слез. Губы трясутся, а из меня вырываются всхлипы, только сейчас приобретающие звуковую форму. Опускаю голову, увидев на куртке мазки крови, и пытаюсь вспомнить, как они появились на ткани. Я прикоснулась к женщине, да, но выбрала чистое место. В таком случае откуда взялись следы? Воспоминания всплывают урывками. Стук в дверь, обстановка кухни, какие-то звуки. Куртка брата, второй этаж, труп женщины. Сумбурные картинки несутся так быстро, и я не успеваю определить, что зачем следовало, или порядок был другим. Затекшие руки причиняют неудобства, и я разминаю запястья, издавая звякающий звук и привлекая внимание полицейского. Он настроен враждебно. Да и можно ли относиться по-хорошему к предполагаемой убийце? Но я никогда подобного не совершу. К тому же женщину в доме я видела впервые. Или вообще не видела. Пытаюсь воссоздать черты ее лица, но ничего не выходит. Большая часть была в крови, а в остальном... Ей за 30, может, около 40. Темные волосы средней длины, не толстая и не худая. Точно помню ярко-красный маникюр. Встряхиваю головой, снова и снова прокручивая увиденное в доме и продумывая, как буду объяснять свое появление в поселке. Хотя я, по-моему, объяснила, или он меня не понял, а может, я не расслышала вопрос? Машина тормозит у кирпичного внушительного здания, где припаркована вереница автомобилей с надписью «Полиция». Куда мы приехали? В то самое место, где со мной будут беседовать? Мужчина выходит из машины, а через несколько секунд дверь с моей стороны открывается, и меня вытягивают на улицу. «Передвигай ногами!» — гаркает и подталкивает в спину. Меня проводят через проходную, где ненадолго задерживаемся, чтобы сопровождающий пояснил причины моего пребывания здесь. А затем идем по длинному коридору через дверь, и оказываемся перед рядом камер, небольших, темных и не очень привлекательных. Наручники расстегиваются, освобождая меня, но радость длится меньше минуты, потому что меня заталкивают внутрь одной из клеток, а решетка захлопывается за спиной, издав тоскливый скрежет. «Останешься здесь до приезда следователя и адвоката». А затем мужчина разворачивается и уходит, оставив меня наедине с мыслями о трупе в доме, Дане и собственном незавидном положении.